Глава 18. Рангар. После того, как меня довели до бешенства воины собственной дружины, появившейся перед моей девочкой, в чем мать родила, от ужина я не жду ничего хорошего. Мой волк рычит и бесится, словно покусились на честь моей невесты. Никак не могу успокоиться. Приглашение на ужин совсем не кстати. Еще и родственники увязались за мной. Если дядюшку я рассматриваю как поддержку, то Ингвар вызывает опасения своим слишком беспечным нравом. Идем за ручку к замку, и от того, что я держу Велену за руку, мой волк успокаивается. Все опасения уходят на второй план, остается только наша близость. Боги, как мне выдержать месяц до ее совершеннолетия? Я ведь не железный, уже крышу начинаю сносить, на своих кидаюсь, как бешеный волк. Реакция моего волка на невесту смиряет меня с действительностью, что сестра императора не моя истинная. Я по-прежнему не чую никакого запаха от нее. Если мой зверь реагирует на нее, значит, я на верном пути, только бы разобраться, что за непонятная ситуация с запахом. У нас будет династический брак, но, Хель, побери, он ожидается намного приятнее, чем я предполагал. Пока я размышляю о своем, моя девочка приводит нас в трапезную замка Валадар. Даже я, погруженный в свои мысли, замечаю, что стихли разговоры на повышенных тонах. И только после того, как нас пригласили к столу, я понимаю причину. Марта. В этот раз попытки распутной сестрицы Велены меня задеть только добавили хорошего настроения. Наряд получился вызывающий. Я представляю его на Велене у нас в спальне. «О, боги, помогите мне сдержаться. Я обязательно подарю такой жене». Успеваю заметить, что мой братишка положил глаз на среднюю сестру Велены. Не могу запомнить ее имя. «Да ни к чему мне. Пусть Ингвар запоминает», — усмехаюсь я. Скандал, который учинила Марта по поводу происхождения Велены, впечатляющий. Людям есть дело до происхождения. Нам же, оборотням, важнее, чтобы пару принял внутренний зверь. Мой волк становится ручной собачкой в присутствии Велены. И, конечно же, я знаю, кого беру в жены. Я знал, кого буду просить отдать мне в качестве гарантии нашего военного союза с Империей. Велену, сестру Императора. Девушку, которая должна стать мне истинной парой. Плевать мне даже на то, что она сестра Императора, если бы она оказалась моей истиной. Теперь же ее родство с Георгием – ощутимый бонус. Чем меня пытается удивить эта распутная девица? О боги, Марта еще и глупа. Неужели она думает, что государь оборотней волков не знает, кто его невеста? Гораздо интереснее, кто мать Велены. Есть у меня догадки, но их делу не пришьешь. И я смотрю каждому в глаза. Оборотня не обмануть ложью. Ложь пахнет болотной тиной. Такой сейчас запах в трапезной. И только от Велены никак не пахнет до сих пор. Пока магия, запечатанная глубоко внутри, не начинает вырываться из-под контроля. Хель, меня раздери, моя невеста пахнет. Слабый запах, от которого пришел в неистовство мой зверь, делает меня дикарем. И я борюсь с неистовым желанием схватить Велену и запереться с ней в спальне, наплевав на все обещания, данные ее брату. Из сладострастных мечтаний меня возвращает очередной глупой выходкой Кэлси Велес. Хель, его побери. Как раз брат-то и будет недоволен. Если он сам не раскрыл тайну князю Рангару своему союзнику, то и не нам это делать. С умным видом вещает властелин западного пограничья. Если три оставшихся властелина пограничья такие же, как Кэлси, то империя — легкая добыча. Одному Георгию не выдержать военного удара. Видимо, поэтому он заключил с нами оборонительный союз. Надо признать, что Ингвар тоже хорош. Забыл, а, скорее всего, не знал, что молчание — золото. Мой зверь начинает беспокоиться. Смотрю на Велену. Ее руки продолжают светиться. Моя девочка, как натянутая тетива, тронь и стрелы полетят на поражение. Чувствую, что годами скапливаемого недовольства сейчас направлено на меня. «Ты знал?» С дрожью в голосе спрашивает она меня. «Знал? Да?» Как ей в таком состоянии можно хоть что-то объяснить? Она же не воспримет никакого ответа, кроме «да» или «нет». Лгать даже во благо я не могу. Выиграть время не получится. Возбуждение и раздражение так тесно переплелись в моей душе, что я говорю грубее, чем Велена заслуживает. «Малышка Велена, как ты думаешь? Заключая военный союз с твоим братом, я согласился бы взять в жены никому неизвестную провинциальную девочку без рода и племени. От ее боли меня физически ломает. Чувствую, как зарождающийся росток симпатии безжалостно давит сапог ненависти, поднимающийся в душе моей девочки. Будь проклят мой правдивый язык, если бы можно было вырвать его, только бы она не страдала, я бы с радостью согласился. Здравомыслие покидает мою голову, уступая место клокочущей ярости. Поэтому я рычу на выпады злого языка Марты, а матери Велены. Подставь склянку, и из ее рта натечет столько яда, что можно травить всю империю. Кэлси, повесьте уже амбарный замок на рот вашей дочери. Советую излишне агрессивно я. Зверь во мне встает на дыбы. Я начинаю перекидываться. Смотрю на Велену звериным взглядом. Ее магия выходит из-под контроля. Ветер, вызванный Веленой, бьет меня по лицу ее волосами. И мой зверь сходит с ума. Мои глаза сужаются. Зрачок становится звериным. Кладу руку ее на затылок и притягиваю к себе. Она в ужасе замирает. Мой нос утыкается в ключицу Велены, и она оседает. Ноги отказывают держать мою девочку. Мой зверь ликует от такой реакции Велены. Широко раздувая ноздри, я словно ищейка обнюхиваю ее. Даже глаза прикрываю от удовольствия. Запах моей девочки пьянит, как дорогое вино. Глупышка пытается вырваться. Но я крепко держу ее, намотав волосы на кулак. От меня ей не убежать. Моя. Только моя. Чувствую, как неуправляемая магия заполняет Велену. Она упирается мне в грудь ладонями, пытаясь оттолкнуть. Я шестым чувством ощущаю, что сейчас будет магический удар. Группируюсь и закрываюсь, частично перестроив свой организм на волчий. Велена толкает меня со всей силы, вложив в толчок всю свою ненависть, бурлящую в сердце. И меня отбрасывает в сторону. И я впечатываюсь в дальнюю стену комнаты. На мою голову падает охотничий трофей. Оленья голова с раскидистыми рогами. И я отключаюсь. В сознание меня приводит похлопывание по лицу. Я сквозь ресницы смотрю, кто так дерзко со мной обходится. Слышу, как в трапезной поднялся переполох и не спешу воскресать.